Глава 25. «Да вот, думаю, спать ложиться или еще поработать», — ответил я, встав с кровати. «Может, отдохнешь?» — сестренка подошла ко мне и нежно погладила по груди. «Ты и так много всего сделал». «Пока недостаточно», — произнес я и сжал кулаки. «Ах да, забыл вам рассказать главное. За ужином отец поделился новостями от Джуничи. Полиция наведалась к Минь на работу. Китаянку допросили, но та ничего не выдала и все отрицала. А за неимением доказательств, в общем, она свободна и точно точит на меня зуб. А также ничего не прояснилось с ее особняком, который и не ее вовсе. Зарегистрирован на какого-то предпринимателя из Великобритании по документам это элитный спа-салон. Никаких оргий там, по словам рабочих, никогда не было и не будет, так как они дорожат своим авторитетом. В итоге все впустую, в чем никто не сомневался. Лотос всегда работает чисто. А показания парня, пишущего хентай, и женщина, которая только что вышла из комы, в расчет не идут. Вот мы и остались с носом. Еще одна причина, почему я сидел в комнате поникший и смотрел на темную стену. «Успокойся», — мило улыбнулась Айяна. «Нельзя все взваливать только на себя. К тому же ты обещал не связываться с Лотосом. Или я... «Недостаточно тебя убедила?» С этими словами она ловко схватилась за мой член и сжала его. В глазах сестренки появился азарт. Или злость, я так и не понял. Уф, я чуть отстранился в надежде спастись, но не тут-то было. Помните, я уже говорил, что у нее сильные руки? «Ты же так лишишь меня самого дорогого!» «Не беспокойся, я медик и знаю, как помочь», — хищно улыбнулась. «Ладно, ладно», — я поднял руки, сдавшись на ее милость. «Ты была весьма убедительна, и я правда не собираюсь общаться с бандитами». «Спасибо, хватило приключений». «Вот и отлично», — Айяна отпустила меня и вновь стала той заботливой сестренкой, какой была минуту назад. «Тогда ложись отдыхать, завтра новый день, тебе необходимо выспаться». Она чуть придвинулась, упершись в меня большой грудью, и сладко поцеловала в губы, после чего смущенно улыбнулась и вышла в коридор. Я же стоял в нерешительности. Почему? Да потому что эта чертовка вновь меня завела. «Ох, Изаму, роешь себе яму, связавшись с сестренкой!» Вздохнув, запустил компьютер и сел за стол. Надо было продолжить историю про наемницу, все же не зря за нее взялся.